сегодняшней передаче вы услышите интервью с африканским крокодилом, вернее, с крокодилихой. Вон он, крокодил, в воде сидит. Вижу. Подойдем к нему. Как бы нас он не схватил и потом не проглотил, тот огромный крокодил. Надеюсь, он уже сыт, не схватит. Вообще они в основном ночью активность проявляют. Смотри, он даже не шевелится. Я не он, а она. Ты не он, а она. Крокодилова жена. Здравствуй, крокодилиха. Привет. Здравствуйте, ребята, не бойтесь, я вас не съем. Хорошо, что ты такая добрая. А ведь это из-за вас, из-за людей мы, хищники, стали хищниками. Как это? Вначале Творец создал всех животных травоядными. Правда? Да, я знаю. Об этом в Библии сказано. Бог дал всем зверям земным зелень травную в пищу. И люди, согласно Библии, вначале тоже питались только растительной пищей. Верно, но из-за грехов человеческих потом все переменилось. Да, позднее среди зверей появились хищники, а люди начали питаться животной пищей. Тогда, как в Библии сказано, звери стали страшиться людей. Вот видишь, звери страшатся вас. Вы страшитесь зверей, а всему виной грехи человеческие, жестокость и себелюбие. Но я знаю, наступит такое время, когда все животные и люди снова будут жить в мире. В библейском пророчестве о пришествии Спасителя сказано, тогда вол будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. Хорошо, теперь давайте поговорим о жизни крокодилов. Да, крокодилиха, расскажи нам что-нибудь интересное о том, как вы, аллигаторы, поживаете. А мы не аллигаторы. Разве крокодилы и аллигаторы не одно и то же? Нет, вы нас не путаете. А какая разница между вами? Неужели не знаете? Нет. У нас крокодилов нос острый, а у аллигаторов закругленный. Ах, вот в чем дело. И когда аллигатор рот закрывает, его зубов не видно. А у тебя они, значит, всегда видны? Ну да. Да, они видны. Зубы твои такие большие, с острием на конце. Интересно, они очень острые? Что за вопрос? Нам тупые зубы не нужны. Если легонько рукой проведете по моим зубам, руку порежете. Ух ты! Я под каждым зубом еще один зуб имею. Как это? У меня под каждым зубом есть глубокая впадина, а в ней зуб-заместитель находится. В случае, если я какой-нибудь свой зуб сломаю, на его место другой вырастет. Скажи, а в чем еще разница между крокодилами и аллигаторами? В чем? Мы, крокодилы, можем плавать в соленой воде, а аллигаторы нет. Они только в пресной жить могут. Я слышала, что и крокодилы, и аллигаторы хладнокровные. Да, мы очень хладнокровные, как и все пресмыкающиеся. Температура тела у нас близка к температуре воздуха. Этим вы отличаетесь от других зверей и птиц. Я знаю, что у птиц в теле есть своего рода отопительная система, которая греет их в холодную погоду. Да, у них кровь горячая, а мы хладнокровные. Притом мы не можем дрожать, чтобы согреться, и не можем потеть, чтобы охладить организм. А как же у крокодилов регулируется температура тела? Нужно уметь для этой цели солнечные лучи использовать. Я вот днем лежу и на солнышке греюсь. Но ведь у вас в Африке солнце такое горячее. Ты можешь перегреться. Ну нет. Если мне уж очень жарко становится, я в тень прячусь. А ночью как же? А ночью, когда становится холодновато, я стараюсь не замерзнуть. Но ведь ты хладнокровная и сама себя согреть не можешь. Это верно. Поэтому я в воду прыгаю. В воде-то ночью теплее. Она ведь за целый день нагревается солнышком-то. Правильно. Вода намного дольше удерживает тепло, чем воздух. Да, умно ты, крокодилиха, поступаешь. Не своим умом живу я. Это в меня инстинкт такие заложенные. Да, верно. Теперь понятно, как ты поддерживаешь нужную температуру тела. Да, Творец не снабдил меня регуляторами температуры тела, как у других животных. Но он дал мне специальные инстинкты, заставляющий вести себя так, чтобы поддерживать температуру тела в нужных пределах. Так что приходится мне довольствоваться этими инстинктами. Понятно. Крокодилиха, а теперь скажи, пожалуйста, какой ты длины, чтобы слушатели наши могли тебя лучше представить? Я примерно 6 метров в длину. Это включает и мой очень длинный хвост. Очень длинный и очень сильный. Да, хвост у тебя огромный. Скажи, а сколько лет крокодилы живут? Ну, это смотря кто какой крокодил. Многие до 200 лет живут. А к какому виду крокодилов ты относишься? К нильским крокодилам. Мы живем по берегам реки Нил, а также в других реках и озерах тропической Африки. И даже на острове Мадагаскар проживаем. Знаешь, крокодилиха, когда ты в воде плаваешь, трудно понять, ты ли это или бревно. Верно, меня за бревно многие принимают. Окраска у меня такая. Да, она коричневая. И моя толстая кожа похожа на кору дерева. Маскировка неплохая у тебя. Да, а вы знаете, что я должна проглотить некоторое количество камней, чтобы плыть так, как мне надо? Ты глотаешь камни? Ну да. Не пойму, как это может помочь тебе плавать так, как надо? А вот в чем дело. Я хочу мое большое тело держать как можно больше скрытым под водой. И для этого ты камни глотаешь? Ну да. И тяжелее я становлюсь тогда, и больше погружаюсь в воду. Глаза лишь только и нос свой я оставляю над водой. Понятно. Значит, для этого ты заглатываешь несколько килограмм камней? Да. У меня от них живот не болит, а для маскировки нужно так легче добычу поймать. Слушай, а тебе не больно с такой силой челюстями хлопать? Зубы поломаешь? Не больно и не поломаю. Они у меня очень прочно сконструированы. скажи, а ты быстро бегаешь? Если очень нужно, могу пробежаться. Но умею лучше я на животе кататься. Как это? Я отталкиваюсь четырьмя лапами и скольжу на животе. Таким способом я обычно съезжаю с берега реки в воду. В особенности, если это нужно сделать быстро. Например, когда я кого-нибудь испугаюсь. Интересно. Да. А потом погружаюсь в воду, оставляя над поверхностью ее только глаза и ноздри. Расскажи, как ты охотишься? Я питаюсь в основном рыбой, а иногда также птицами и животными, живущими у воды. Когда я хочу есть, я выплываю на охоту. Гребу я всеми лапами и помогаю моим большим хвостом, но при этом стараюсь не шуметь. Подплываю я, например, к большой ветке, свисающей над водой, потихоньку подплываю. И что на той ветке? Ужин тебя ждет? Да, может быть, там сидит питон. Это такая змея, питон. Он с этой ветки свою голову спускает в воду, чтобы напиться. А ты в это время? А я, как только он голову к воде склонит, хватит его и все. Понятно. Да, так и питаюсь. Иногда нападаю я даже на буйволов или других животных, которые приходят на водопой. Крокодилиха, расскажи нам теперь о своих детях. О детях? У меня их примерно 40 рождается каждый год. Перед этим я выкапываю яму на берегу реки, причем выбираю для этого берег высокий, сухой. А для чего ты ее выкапываешь? Как для чего? В нее я кладу яйца, примерно 40 крокодиловых яиц. Каждое яйцо длиной 7 сантиметров. Затем я засыпаю яйца песком, покрываю их листьями, травой и сторожу. Сторожишь? Разве кто-нибудь может украсть? Может. Их крадут. Кто? Крадет их ящерица-хищница, которую зовут варан. Это такая очень крупная ящерица. И она большая специалистка раскапывать мои гнезда и поедать мои яйца. Теперь понятно, почему ты должна их сторожить. Да, ничего не поделаешь, сторожить надо. И долго ты ждешь, пока твои детеныши вылупятся? 90 дней после начала дождей. Ага, значит, ты закапываешь их до начала сезона дождей. Конечно. Я свое гнездо приготовляю и откладываю яйца за месяц до начала дождей. Почему? А сухую-то почву легче копать моими лапами и хвостом. Разумно поступаешь. Создатель меня так поступать научил. Верно. А какова глубина твоего гнезда? Примерно 60 сантиметров. Значит, твои 40 яиц лежат накрытые в этом гнезде в течение 30 дней перед тем, как начнутся дожди? Верно. А зародыш их начинает развиваться только когда дожди пойдут. Почему? А помните, я сказала, что накрываю яйца травой, листьями, всякой зеленью? Да. Ну вот, когда дожди эту зелень мочат, она теплой становится. Подожди, как же нагревает ее дожди? Да нет, дожди ее мочат, зелень гнить начинает. Когда гниет, яйца она согревает. Вот в чем дело. И от этого нагревания зародыши в яйцах начинают развиваться? Ну да. Надо же, как устроено. И такое нагревание как раз достаточно для полного развития зародышей? Конечно, достаточно. Все точно рассчитано. Да, интересно все в природе. Часто удивляет точность, продуманность. Природа свидетельствует о своем Творце. Да. И вот спустя 90 дней после начала дождей яйца разбиваются, крокодилята рождаются. Слушай, но ведь они закупаны у тебя. Как же ты... А я когда слышу их писк, раскапываю мое гнездо, раскрываю и моим деткам помогаю из него выбраться. Понятно. Они большими рождаются? Длиной примерно 30 сантиметров. Значит, так появляется на свет 40 детей. Много хлопот у тебя, наверное, с ними? Я присматриваю за ними лишь в течение нескольких дней. А потом они начинают проявлять самостоятельность и жить отдельно. Да? А чем они питаются? За очень короткое время они приучаются охотиться. Питаются они в основном насекомыми, которых ловят. Значит, уже через несколько дней после рождения они начинают самостоятельную жизнь. А могут они защититься или спрятаться, чтобы другие звери их не съели? Они умеют залезать на деревья, но большей частью они сидят в мелкой воде среди прибрежных растений. Там для них безопасней? Да. Но бывают случаи, когда звери или птицы ловят и поедают некоторых из них. Но все же многие выживают. Крокодилиха, расскажи нам теперь, пожалуйста, про крокодиловы слезы. Правда, что вы, крокодилы, плачете? Плачем? Это когда я лежу на берегу и греюсь на солнышке. Вода иногда капает с моих век, и кажется, что я плачу. Значит, на самом деле ты не плачешь? Нет. Притом не забывайте о постоянной улыбке на моем лице. Ага. Значит, выглядит так, как будто ты и плачешь, и улыбаешься одновременно. Вот почему появилось выражение «крокодиловы слезы». Когда люди так говорят, они подразумевают фальшивые слезы и фальшивую жалость. Да, что-то лицемерное и фарисейское. Это все сплетни про меня. На самом деле ничего такого нет. Улыбку просто постоянную имею я во время радостей, во время бед. С таким оскалом я уж рождена. Такая внешность мне дана. Понятно, крокодилиха. Спасибо тебе за интересный рассказ о своей жизни. А теперь пришло время попрощаться и нам домой отправляться. Ну что ж, до свидания, ребята. Скоро вечер наступит, мне придет время снова в воду нырять и в ней обитать. До свидания, крокодилиха. До свидания. Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живого крокодила? Я видел. Для этого ведь даже не обязательно ехать в Африку. Крокодилов можно увидеть и в зоопарке. Наблюдая за жизнью животных, читая об их повадках, задумывались ли вы, какие они сложные существа и как разумно приспособились к жизни. Причем, как вы сами, наверное, понимаете, животные ведут себя разумно не благодаря своей собственной мудрости. Разума своего у них не так уж много, а благодаря разумным инстинктам, заложенным в них от рождения, привычкам, управляющим их поведением. Как же животные приобрели эти инстинкты? Сторонники учения об эволюции говорят, что постепенно, в течение миллионов лет, животные приспосабливались к жизни, и постепенно, год за годом, век за веком, вырабатывались у них разумные инстинкты. Но тогда возникает вопрос, а как же животные жили до того, как приобрели свои инстинкты? Ведь именно инстинкты регулируют их жизнь. Например, как животное могло существовать, если у него отсутствовал инстинкт, побуждающий его добывать себе пищу? Поэтому напрашивается мысль, что появившиеся на Земле живые существа обладали разумными инстинктами с самого начала. Кто же их этими инстинктами наделил? Есть люди, которые говорят, природа научила животных жить так, как они живут. Или животные имеют инстинкты от природы. Но есть ли в этих словах реальный смысл? Вспомним, что мы называем природой все существующее на Земле, кроме, конечно, машин, домов и разных других вещей, созданных людьми. Когда мы говорим о неживой природе, мы имеем в виду горы, реки, пустыни, моря. Когда говорим о живой природе, мы обычно подразумеваем существующие на Земле растения и мир животных. Могла ли неживая природа чему-то научить животных, наделить их сложными инстинктами? Или растения и животные могли ли чему-то научить других животных? Например, научить пчел жить так, как они живут, наладить их очень сложно организованную жизнь? Конечно, нет. Ясно, что, например, медведи, любящие поедать пчелиный мед, и цветы, на которых пчелы собирают нектар, не могли бы организовать жизнь пчелиного коллектива хотя бы и за 100 миллионов лет. Поэтому у нас возникает мысль о том, что вне природы существует высший разум, создавший ее, мудрый творец, организовавший жизнь животных, наделивший их разумными инстинктами. Так мы приходим к понятию о Боге, создателе Вселенной, о котором говорит Библия. А теперь вернемся к хищным крокодилам. Их жизнь, как и жизнь других хищников, тоже очень сложно организована. Однако возникает вопрос, зачем Бог создал хищных зверей, поедающих других животных и нападающих даже на людей? Ведь в Библии сказано, что Бог не только мудрый и всемогущий, но также милосердный, любящий добро и справедливость. Почему милосердный Бог создал опасных зверей, ядовитых змей, смертоносных микробов? Ответ на этот вопрос мы также находим в Библии. Там говорится, что первоначально созданный Богом мир был лучше, чем теперь. Он был свободным от зла. Однако потом, в результате греха первых людей, отвергнувших путь добра и послушания Богу, на земле появились различные бедствия, болезни. Многие звери стали опасными для человека. Согласно Библии, Бог допустил существование хищных, опасных зверей, вредных насекомых, как наказание за грехи людей. Те из вас, кто читал Библию, знают, как Бог, чтобы наказать египетского фараона и его народ, посылал бедствия на их страну, так называемые 10 казней египетских, и в том числе для наказания египтян использовал живых существ – жаб, вредных мух и саранчу. Также в Библии, в книге пророка Иеремии, мы находим слова о хищных зверях, которых Бог использовал для наказания людей. «Поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Однако читатели Библии, наверное, помнят и о праведном Данииле, который, будучи в Вавилонском плену, несмотря на запреты, продолжал молиться единому Богу. За это он был брошен в ров на растерзание львам, но Бог защитил Даниила, и львы не причинили ему никакого зла. Интересно, что в библейских пророчествах о пришествии Спасителя и об установлении Царства Божия на земле говорится, что наступит время, когда хищники снова станут питаться растительной пищей, и когда люди и все животные перестанут бояться друг друга и будут жить в мире.